От конвея Джефферсона Генри Клиттеринг направился в вестибюль, чтобы повстречаться с мисс Марпл. Мисс Марпл зарделась от удовольствия, когда он подошел к ней с любезным приветствием. О, сэр Генри, это так удачно, что я встретила вас здесь. О, мисс Марпл, для меня любая встреча с вами — удача и удовольствие. О, Генри, вы бесконечно добры. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Вы остановились в этом отеле? Да, мы решили провести здесь некоторое время. Простите, кто мы? Миссис Бентри и я. Я вижу, вы уже знаете. Меня эта история весьма заинтересовала. Ужасно, не правда ли? Да, эта девушка была им очень дорога и обладала, по-видимому, целым рядом достоинств, раз он решил ей подарить часть своего состояния. Вот уж не обязательно. Не думаю, что ее достоинства сыграли хоть какую-то роль. Но не принимаете же вы Джефферсона за банального селадона? Нет, нет, нет, сэр Генри, нет. Что вы? Я просто неудачно выразилась. Мне хотелось сказать, что он бессознательно тянулся к какому-нибудь юному существу, которое хоть отчасти могло восполнить ему утрату дочери. А перед танцовщицей блеснула небывалая возможность. Вот она и уцепилась за нее. Вот, например, молоденькая служанка мистера Харботла. Ну, заурядная девушка. Правда, с ровным характером и неплохо воспитана. Сестру, которая вела хозяйство этого старого холостяка, вызвали куда-то ухаживать за их больным родственником. Вернувшись, она обнаружила в поведении служанки разительную перемену. Та сидела в гостиной, болтая и бесцеремонно хохоча. На ней не было ни фартука, ни чепца. Мисс Харботл попробовала сделать ей замечание, но в ответ услышала дерзость. А брат совершенно поразил ее, объявив, что переписал свое завещание в пользу этой девушки. И что, мисс Харботл? Бедной мисс Харботл пришлось покинуть дом и снять крошечную квартиру в Истборне. Он хотел на этой девушке жениться? Люди, конечно, предполагали всякое. Но я думаю, что ничего не было. А почему вы так думаете? Просто старого джентльмена радовало общество хорошенькой, жизнерадостной девушки. И он предпочел ее сестре, которая деспотически заправляла всем домом, да еще вечно куксилась. Ну что ж, это любопытная история, мисс Марпл. А еще у нас есть аптекарь, мистер Беджер. Тот уделял слишком много внимания молоденькой продавщице из парфюмерного отдела. Он даже уговорил жену взять ее к ним в дом, будто она их родственница. Но если продавщица принадлежала к их кругу, скажем, осталась сиротой после кончины хорошего знакомого? О, нет, нет, нет. Тогда она привлекла бы его гораздо меньше. Старому джентльмену, потерявшему вкус к жизни, приятно оказывать покровительство существу одинокому, заброшенному, который привяжется к нему за его великодушие. Он растет в собственных глазах, когда думает о своем добром поступке и о той радости, которой доставит ему ожидаемая благодарность. Как и следовало ожидать, жена ему не разрешила взять девушку в дом. Это естественно. Миссис Беджер хорошо знала своего мужа, а мистер Беджер продолжал ухаживать за молодой девушкой. Он начал делать ей дорогие подарки, браслет с бриллиантами, радиоприемник, прекрасный проигрыватель. Он потратил на нее значительную часть своих долголетних сбережений. Однако миссис Беджер оказалась предприимчивее, бедная миссис Харботл. По-видимому, замужество дало ей опыт. Она проследила за этой девицей, и однажды мистер Беджер получил доказательство тому, что его любимица связалась со скверным парнем, игроком на скачках, который спустил почти все подношения. Оскорбленный Геронт уволил интриганку, а жене преподнес на Рождество бриллиантовый перстень. Значит, вы думаете, что если бы у Руби Кин оказался любовник, это могло изменить отношение к ней моего друга Конвея Джефферсона? Разумеется. Кто может поручиться, что вскоре он не пожелал бы на ней жениться? Мужчины заходят далеко в своих увлечениях. Во всяком случае, если у Руби был роман, то она уж позаботилась бы о том, чтобы удержать его в тайне. И, по-вашему, скрываемый любовник мог отомстить ей за это? Пока не нахожу другого объяснения. Я заметила, что ее кузина, молодая женщина, которую привозили сегодня утром в Госсингтон, едва скрывала досаду по поводу этой смерти. Она наверняка рассчитывала на собственную выгоду, если Руби стала бы наследницей Джефферсона. Вы считаете ее такой расчетливой и бессердечной? Не судите слишком строго. Кусок хлеба достается ей нелегко. Почему же она станет миндальничать, если речь идет о богаче? И какое ей дело, что этих денег дожидается Гэскел и молодая миссис Джефферсон? Кстати, не имея на это никаких прав, мисс Тернер производит на меня совсем неплохое впечатление. Она честолюбива, обладает сильным характером и большой жизненной стойкостью. А как, по-вашему, когда моему другу Конвею пришла в голову мысль сделать молодую танцовщицу своей наследницей? Я думаю, скорее всего, тогда, когда его зять и невестка захотели вступить в новый брак. И Джефферсон не стал бы возражать. Конечно, нет. Но поставьте себя на его место. Все трое пережили одну и ту же трагедию. Это их сблизило, свело под общую крышу. Но, как говорила моя бедная матушка, время — лучший целитель. Мистер Гэскел и миссис Джефферсон еще молоды. Вечные напоминания о прошлом начинают тяготить их. Мистер Джефферсон чувствовал это, молча страдал. И, наконец, привязанность к обоим стала иссякать. Ведь он переносил на них любовь к своим детям. А теперь его охватило чувство безысходного одиночества. Если вы помните, сестра Харботла уехала от брата, тогда как миссис Бетч... Мисс Марпл, ну что за привычка у вас ставить всех на одну доску? Право, бессмысленно считать, что все думают и поступают по шаблону. Я с этим решительно не согласен. Дорогой сэр Генри, человеческая природа имеет общие законы. Да как можно равнять каких-то Харботла и Беджера с мистером Джефферсоном? Не люблю касаться своей особы, но неужели вы отыщете в деревне кого-то, похожего на меня? Даже искать не надо. Это Брикс. Какой еще Брикс? Бывший главный садовник в одном имении. Лучший из садовников. Он знал в своей области решительно все. Подчиненные только в затылке чесали. С тремя подручными и одним мальчиком на побегушках он содержал парк и оранжерею в таком виде, будто здесь потрудились полдюжины дипломированных цветоводов. Его сорта душистого горошка отмечены многими призами на выставках. Сейчас он отошел от дел. Но иногда что-то делает. То тут, то там. Особенно, если просят симпатичные ему люди. Точь в точь, как и я. Таково мое занятие в настоящий момент. Хочется помочь старому другу. Вернее, двоим старым друзьям. Двоим? Вы подумали о мистере Джефферсоне? Но забыли о полковнике Бентри. Я беспокоюсь также и о миссис Бентри. Она пока еще не осознала всей опасности положения. Видите ли, сэр Генри, эта зловещая тайна может остаться нераскрытой. И какой драмой это обернется тогда для супругов Бентри? Полковник, как большинство военных, чрезвычайно щепетилен в том, что касается для него чести. Поначалу он постарается к пересудам отнестись равнодушно, но постепенно всеобщая подозрительность доконает его. Кто-то вставит в разговоре шпильку, сделает прозрачный намек, кто-то откажется от приглашения, конечно, с извинением, но постепенно все станет ясно, и бедняге ничего не останется, как спрятаться в свою скорлупу и вести грустную отшельническую жизнь. — А если я вас правильно понял, мисс Марпл, из-за того, что труп обнаружен в библиотеке Бентри, подозрения падут на него? — Увы. Но хоть какое-то разумное объяснение должно существовать тому, что труп оказался в его библиотеке. Должна быть какая-то причина. Конечно, причина есть. Эту девушку видели в Маджестике без 20:11, а в ночь, по медицинскому заключению, она была уже мертва. Госсингтон расположен примерно в 30 километрах отсюда. По шоссе можно ехать быстро, это 25 километров пути. Потом приходится свернуть на проселок. Но почему, если ее убили раньше, понадобилось везти мертвое тело в Госсингтон? Я уверена, что преступление было тщательно продумано, но что-то помешало осуществить его во всех деталях, как предполагалось.